Как пользоваться этой книгой? Когда я садился писать эту книгу, я хотел, чтобы она отличалась от моих предыдущих книг и даже от книг в этой же области. Я считаю, что у книг по саморазвитию есть несколько одинаковых проблем. Первое. В них написано только о саморазвитии, но не затрагиваются вопросы использования общественных ресурсов. Второе. В них написано только о личном опыте, но не говорится о базовых принципах. Третье. В них приводится только точка зрения автора, но не говорится о первоисточниках знаний. Я уже сказал, что хотел бы, чтобы эта книга отличалась от других, поэтому мне предстояла смертельная схватка с самим собой. Во-первых, мне предстояло отбросить тему, которую на протяжении многих лет не могли обойти книги о саморазвитии. Рассказ только о собственном развитии, собственных усилиях, как будто человек добился всех этих знаний сам, запершись в комнате, а не получал зарплату от начальника, и как будто признание пришло к нему не из-за отзывов других людей. В эпоху, когда все взаимосвязано, если вы не используете интернет и межличностные связи, силу притяжения социальных систем, а полагаетесь только на свои усилия и талант, вы не сдвинете социальную систему ни на сантиметр. А если вы еще и прививаете людям идею о том, что нужно только прилагать усилия, и тогда все получится, то мне кажется, что вы даже не сможете стать счастливым сами. Если такое мышление назвать специальной теорией развития, то я хотел бы показать, как такие усилия могут задействовать общественные ресурсы, которые потом можно будет применить для собственного развития. Я бы назвал это общей теорией развития. Во-вторых, мне предстояло выйти за узкие рамки личного опыта. Во многих текстах авторы сначала приводят какие-то понятия, которые они сами не до конца осознают, а потом быстро переходят к примерам, полностью основанным на личном опыте, таким как «у одного моего друга» или «когда я…» еще непонятно, насколько правдивы истории многих друзей. Такие тексты, возможно, и приносят какую-то небольшую пользу, но их нельзя применить для решения проблем. Потому что когда человек хочет достичь каких-то результатов, он обязательно будет сталкиваться с трудностями. Чтобы объяснить способ решения проблемы, нужно показать принципы, знания и систему ценностей, лежащих в основе этого способа. В-третьих, сокрытие источника знаний, чтобы создать впечатление, будто автор додумался до этого сам. Я говорил ранее о том, что современное написание портретов маслом – это игра, в которой художник с помощью проектора очерчивает линии на холсте, а потом заполняет их красками. В этом нет ничего неправильного. В конце концов, вы же тоже не хотите, чтобы художник нарисовал вас в стиле Пикассо. Но очень мало людей признаются вам в том, что они так делают, потому что это снизит их добавочную ценность и заставит картину выглядеть не такой дорогой. Этот феномен проник и в область написания книг. И получилось так, что все вдруг стали первооткрывателями идей и стали избегать упоминания того, что они просто переформулировали слова других людей. Я как-то выработал модель карьерного трилистника и очень подробно описал ее в книге «Какие возможности есть у нашей жизни». В последующие несколько лет мне в разных местах встречался трилистник, переделанный в лопасти жизни, три элемента карьеры и так далее. Больше всего мне понравилось «Дзен профессии трех жизней и трех миров». По крайней мере, это было сделано необычно. Еще хуже, что чем больше человек вовлечен в интеллектуальную работу, тем больше он любит заниматься подобными заимствованиями и тем больше он игнорирует авторские права. Самый страшный хулиган – тот, который владеет боевыми искусствами. Будем честны, знания человека довольно ограничены, а за всю жизнь можно полностью понять не более 10 идей. Какие там ежедневные обновления? Производить новые знания даже раз в год – невыполнимая задача. Большинство из нас просто учат и интегрируют в свою жизнь чужие знания, в том числе и эта аудиокнига. Ладно с художниками. В мире интеллектуальной работы такое поведение тоже не приносит вам никакой пользы. Хорошие идеи из первоисточников должны распространяться. С одной стороны, уважение к первоисточнику – это уважение к человеку, открывшему эту идею, и внимательное отношение к собственной академической карьере. С другой стороны, В нашу эпоху мы не будем являться единственной связью с источником знаний, у вас не получится никого обмануть, закрыв доступ к информации. Когда-нибудь кто-то донайдет исходную информацию и станет презрительно к вам относиться. Тогда все ваши бывшие последователи отвернутся от вас. Тем более то, как вы делитесь источником знаний, может по-настоящему показать ценность вашей интерпретации информации. Никто не отзывается плохо о фильме «Жизнь Пи» из-за того, что одноименная книга написана не Ли Анем. Американо-тайваньский кинорежиссер. Такой подход позволит вам сконцентрироваться на том, к чему нужно прилагать усилия, а не на том, как бы получше скрыть информацию от людей. В конце концов, распространение информации поможет вам быстрее совершить прорыв. Если вы правильно усвоили то, как работает интеллектуальный прорыв, то вы должны понимать, что когда люди из разных сфер узнают о разных источниках знаний, то срабатывает эффект 100 школ, который ведет за собой следующий прорыв. А у вас, как у одной из главных точек пересечения этой сети, будет самый большой шанс совершить прорыв. Распространение информации – это самый быстрый путь к личностному росту. Мне очень понравился подход автора Цай Тун, написавшего книгу «Движение вперед». Он добросовестно указал список литературы из 150 книг. Хоть и мало кто на самом деле прочитает все книги из списка, но тот, кто прочитает, получит от этого огромную пользу. Таким образом, автор не только получит себе новых читателей, но и найдет друзей. Я тоже добросовестно выписал все используемые книги, статьи, сайты и блоги. Надеюсь, что вы увидите, на плечах каких гигантов я стоял, с кем я общался, делился идеями и спорил. Наше взаимодействие помогло нам вместе совершить прорыв. Поэтому этой аудиокнигой стоит пользоваться так. Первое. При первом прослушивании ее стоит прослушать от начала до конца. Я специально пытался объяснить все как можно более простыми словами, не использовал термины, чтобы эта аудиокнига воспринималась легко. Обязательно прослушайте до конца последнюю главу. Там приводится моя личная позиция. Второе. При втором прослушивании вернитесь к главам, которые наиболее важны для вас. В каждой главе я приводил конкретные методы исполнения идей. Их стоит попробовать. Так вы сможете заново прочувствовать то, о чем говорится в аудиокниге. Третье. При третьем прослушивании попробуйте пересказать содержание аудиокниги другим людям. Это поможет вам глубже понять идеи аудиокниги, а также заслужить признание других людей. Если вы что-то забудете, вернитесь к аудиокниге, найдите необходимый фрагмент и продолжайте рассказывать. Если вы хотите получить от аудиокниги еще больше пользы, обратите внимание на список литературы, а также старайтесь общаться с большим количеством людей. Напишите мне, я буду рад пообщаться с людьми, вдумчиво прослушавшими эту аудиокнигу. Четвертое. Держите эту аудиокнигу под рукой. Книги и аудиокниги, объясняющие принципы работы вещей, нужно часто перечитывать и переслушивать. Мы часто забываем, что эти принципы противоречат человеческой природе. В нас на подсознательном уровне заложены недальновидность, страх, жадность. Мы должны постоянно вспоминать об этом и делать сознательные усилия, чтобы избавиться от этих качеств. Мы должны научиться контролировать эту эпоху, научившись контролировать себя.